Глава 20. Рис. Это происходит в тот момент, когда я, наконец, собираюсь поцеловать ее. Страсть, которая затмевала все остальные ощущения, перекрывается паникой. Я не могу! Осознание обрушивается на меня, как удар, и у меня почти подкашиваются ноги. Я стою перед Тамсин, прижавшись к ней всем телом, и понимаю, что меня начинает трясти. «Твою мать!» — шепчу я. «Твою мать! Твою мать! Твою мать!» «Что такое?» — спрашивает Тамсин, но я едва ее слышу, словно она где-то далеко. Бью кулаком в стену снова и снова. Замечаю, что она осторожно обвивает меня руками, но не чувствую их. Единственное, что чувствую, — это ужасное жжение на коже. Горло будто что-то сдавливает. «Твою мать!» В отчаянии реву я, и кулак опять врезается в стену. Так сильно, что прижимающаяся ко мне Тамсин вздрагивает. Я отступаю на шаг и тру лицо ладонями. Не смея взглянуть на нее, отворачиваюсь. «Тебе лучше уйти», — с трудом произношу я. Она кладет руку мне на плечо. «Серьезно, я прошу», — говорю уже громче. «Ты должна уйти». «Ладно, ладно», — отвечает Тамсин, и ее голос звучит как чужой. «Это была ошибка. Ничего не получится». Надеюсь, она не видит моего отчаяния. «Я не могу». «Все в порядке». Раздается тот же чужой голос, затем звенит дверной колокольчик, и я понимаю, что Тамсин ушла. Доковыляв до стола, бессильно падаю на стул и прячу лицо в ладонях. Не хочу вспоминать склонившиеся надо мной безобразные рожи, всхлипы и стоны. По щекам течет что-то теплое, и я понимаю, что по лицу бегут слезы гнева и отчаяния. У меня вырывается животный звук, от которого становится страшно. Это смесь сдавленного крика и рыданий. Я скрещиваю руки на груди, чтобы удержать себя, и впиваюсь пальцами в плечи. Вдавливая ногти в кожу, пытаюсь найти выход для сидящей во мне ярости. Я до смерти устал. Не знаю, сколько просидел в одиночестве. Бутылка с цветами опрокинута, вода залила скатерть. Через равные промежутки времени капли срываются со стола и падают на пол. И как я оказался в этой дерьмовой ситуации? Я хотел попробовать. Обязан был. Но у меня ничего не вышло. В тот момент, когда я собирался поцеловать Тамсин, о боже, как же сильно хотел ее поцеловать. Во мне что-то взорвалось. Панические сигналы, которые тело отправило мозгу, или мозг отправил тело, уже и не помню, вызвали в сознании образы из прошлого, и я неожиданно осознал, что у меня нет шансов. Я никогда не смогу открыться Тамсин или кому-то другому. Не вынесу физической близости. Они меня разрушили. Лишили веры в себя и в других людей. Как смешно с моей стороны было думать, что все позади. Я презрительно хмыкаю. А потом понимаю, что горько смеюсь. Да, так мне и надо. Надо посмеяться над собой. Потому что я смешон. Передо мной стоит пиво Тамсин. Я поднимаю бутылку и вижу, что она наполовину полная. Подношу ее к губам и залпом выпиваю. Как Тамсин была красива. Ее мягкие волосы, ее запах, который окутал меня. Легкое давление ее пальцев на мою руку. Нужно признать, что это было. И что это закончилось, даже не успев начаться. Я безумен. Непредсказуем, возможно, опасен. Как она вздрогнула, когда я ударил в стену кулаком. Я ей не подхожу. Никому не подхожу. Я больше не смогу стать целым. Убрав то, что осталось от моего первого и последнего свидания, уничтожаю все следы, напоминающие, что этот вечер был. Уже поздно, так что Малик, надеюсь, будет спать, когда я вернусь домой. По пути меня мучает жуткая головная боль. Я не позволяю себе ни о чем думать, заставляя себя переставлять ноги. До конца улицы, дальше налево, в сторону газетного киоска, потом перейти через дорогу, мимо мусорных баков. Передо мной по темному тротуару идет кошка. Когда я, наконец, вставляю в замочную скважину ключ, к моему облегчению сквозь стеклянное окошко в двери не падает свет. Бесшумно войдя, я сажусь за кухонный стол. Беру сигарету из лежащей передо мной пачки. но от мысли, чтобы закурить, мне становится еще хуже. Я разочарованно швыряю сигарету на стол и снова закрываю лицо ладонями. Я опустошен. Слышу, как открывается дверь в комнату Малика, и он, шаркая ногами, выходит в коридор. Мне не приходится поднимать взгляд, чтобы понять, что он стоит в дверях. «Черт, старик», — говорит он. «И больше ничего». Малик проходит на кухню. Вытаскивает из холодильника две банки того ужасного пива, ставит одну передо мной и открывает вторую. Садится возле. Мы пьем молча. Мой взгляд прикован к столу и направлен в одну точку. Кроме наших глотков не раздается ни звука. Так мы и сидим рядом. Два изгоя, для которых не существует надежды. Пускай Малик и сильный, я знаю, как ему будет тяжело. Возможно, сейчас он весел и бодр, но лишь вопрос времени, когда он сдастся. Тюрьма на всех оставляет шрамы. Когда пиво заканчивается, Малик хлопает меня по плечу. «Давай, мужик, пошли спать», — тихо говорит он. Я встаю и делаю так, как он сказал. Тащусь в темную пустую комнату и падаю на кровать. А потом, закрыв глаза, молю послать мне глубокий сон без сновидений.